Глава 12. Готовится спасение. Вся ночь прошла в приготовлениях с той и с другой стороны. Как только кончились переговоры, которые ни к чему не привели, Гавен послал за своим адъютантом Гишаном, с которым теперь не мешает познакомить читателя. Гишан был человек довольно заурядный, честный, храбрый, не слишком большого ума, прекрасный солдат и плохой военачальник, строго исполнительный и доходивший в своем повиновении начальству до того, что не считал нужным вникать в смысл получаемых приказаний. Недоступный ни подкупу, развращающему совесть, ни чувству сострадания, идущему в ущерб справедливости. Его сердечные порывы умерялись крепкой уздой дисциплины. Как пугливая лошадь с наглазниками, он шел прямо вперед, ничего не видя по сторонам. Шел твердым шагом, но только по указанному пути. В общем, это был человек надежный, строгий командир и исполнительный подчиненный. Как только он пришел, Гавен сказал ему без всяких предисловий. «Гишан, нужна лестница. У нас нет, командир?» «Надо достать». «Для штурма?» «Нет, на случай пожара, для спасения людей». Гишан подумал и сказал. «Понимаю. Стало быть, лестница должна быть очень высокая. По меньшей мере, в 3 обыкновенных этажа». «Да, командир, уж никак не ниже». «Пожалуй, даже выше, чтобы быть вполне уверенным, что она достанет. Скажите, Гишан, как это случилось, что у нас нет лестниц?» «Это не моя вина, командир. Вы сочли неудобным вести атаку со стороны плато. Вы ограничились блокадой с этой стороны. Атаковать же вы решили башню. Поэтому мы занялись исключительно подкопом и отказались от всякой мысли о штурме мостового замка. Вот почему и не позаботились о лестнице». «Но так сейчас же прикажите сделать ее». «Лестницу вышиной в 3 этажа не сделать в один день». «Возьмите несколько коротких лестниц и соедините в одну». «Да, но у нас их нет». «Достаньте». «Это не так легко. Вы сами знаете, как враждебно относится к нам население. Как крестьяне портят мосты, разбирают повозки, уничтожают все, что только можно, чтобы ничего не досталось нам». «Да, они думают такими средствами обессилить республику, знаю. Как бы то ни было, а лестница необходима». «Вот что пришло мне в голову, командир. В Жавене под Фужером есть большая плотницкая мастерская. Можно там заказать». «Нельзя терять ни минуты». «К какому сроку нужна лестница?» «Завтра в этот час, никак не позже». «Я пошлю в ЖВН верхового с приказанием приготовить лестницу к завтрашнему дню. Кстати, в ЖВН стоит кавалерийский отряд. Они доставят нам лестницу под охраной. Завтра до заката солнца она будет здесь». «Хорошо. Это будет не поздно», — сказал Гавен. «Только поторопитесь, ступайте». Через 10 минут Гишан вернулся и доложил. «Командир! Нарочный поскакал в ЖВН». Гавен поднялся на плато и долго смотрел на замок, возвышавшийся за рвом. Замок, как уже сказано, был обращен ко рву глухой стеной с единственной низенькой дверью внизу, теперь закрытой поднятым подъемным мостом. Чтобы добраться с плато до первой арки моста, надо было спуститься в ров по очень крутому обрыву. Спуститься можно было, цепляясь за кусты, но, очутившись во рву, осаждающие были беззащитны против метательных снарядов, которыми их могли забрасывать из всех 3 этажей замка. Гавен окончательно убедился, что при таких условиях, чтобы быть уверенным в успехе, приступ следовало повести через брешь в стене башни. Он принял все меры для предотвращения всякой возможности бегства осажденных. Он еще сузил тесное кольцо блокады, сомкнув ряды своих батальонов таким образом, чтобы ни один человек не мог пробраться сквозь них. Они с Симурденом поделили между собой работу в предстоящем штурме. Гавен оставил за собой руководство атакой со стороны леса, а Симурден принял командование войсками, расставленными на плато. Было условлено, что в то время, как Гавен с Гишаном поведут приступ через брешь, Симурден, стоя возле 6 заряженных орудий своей батареи, будет следить за мостом и за рвом. Глава 13. Что делает маркиз? Пока снаружи шли приготовления к нападению, внутри готовились к обороне. Всякая башня похожа на бочку в том отношении, что как бочка, проткнутая шилом, так и башня, пробитая миной, становится никуда не годной калекой. Это-то и случилось с башней Турк. Сильный удар, нанесенный ей взрывом 2 или 3 центнеров пороху, расколол ее толстую стену. Трещина начиналась с фундамента, перерезывала всю толщу стены и заканчивалась бесформенным сводом в нижнем этаже. Снаружи осаждающие, чтобы сделать эту трещину более удобной для приступа, еще расширили ее ударами пушечных ядер. Нижний этаж, пробитый взрывом, состоял из большого круглого зала с толстым столбом посередине, поддерживавшим свод. Этот зал, самая большая комната во всей башне, не менее 40 футов в диаметре, был совершенно пуст. В каждом этаже по такому же круглому залу, но так как башня кверху суживалась, то и залы, соответственно, уменьшались. Во всех верхних этажах были бойницы с нишами в амбразурах. В нижнем зале не было ни бойниц, ни окон, ни отдушин, и столько же света и воздуха, как в могиле. В нем были 2 двери. Одна, кованая и железная, вела в подземную темницу, другая выходила на лестницу, которая вела наверх. Все лестницы были высечены в толще стены. В этот зал с низкими сводами осаждающие и рассчитывали проникнуть через пробитую ими брешь. Но с занятием нижнего этажа атака далеко не кончалась. Оставалось еще взять 5 верхних этажей. До пробития бреши в нижнем зале нельзя было пробыть и суток, не задохнувшись. Теперь же, благодаря пролому, там можно было дышать. Поэтому осажденные решили не заделывать бреши. Да и к чему? Все равно ядра пробили бы новую. В стену вбили железный подфакельник, вставили в него факел и таким образом осветили нижний зал. Теперь вставал вопрос, как защищаться? Заделать трещину в стене было нетрудно, но бесполезно. Гораздо действительнее был ретраншемент с входящим углом. Нечто вроде баррикады, которая позволяла бы направить на осаждающих ружейный огонь и, оставляя брешь открытой снаружи, защищала бы ее изнутри. Материалов у них было достаточно, и они построили крепкую баррикаду, оставив в ней щели, чтобы просовывать дуло ружей. Углом баррикада упиралась в центральный столб зала, а крыльями — в стены по обе стороны бреши. Кроме того, в надлежащих местах заложили фугасы. Маркиз лично руководил всеми приготовлениями. Приказывал, распоряжался, подбадривал, вдохновлял, был душой всех работ, душой властной и грозной. Лантенак был из числа тех военачальников XVIII века, которые в 80 лет от роду завоевывали города. Он походил на графа Дальберга, который, будучи почти столетним старцем, выгнал из Риги польского короля. «Не падайте духом, друзья», — говорил маркиз. «В начале этого столетия Карл XII в Бендерах, запершись в одном доме с 300 шведов, отбился от 20 000 турок. Забаррикадировали 2 нижних этажа, забили наглухо ниши, подперли двери толстыми бревнами, вколотив их в пол. Оставили свободными только проход по винтовой лестнице, соединявшей все этажи, так как закрыть этот проход для осаждающих значило бы закрыть его и для осажденных». Защита укреплений всегда имеет слабые места. Маркиз, проворный и сильный, как юноша, работал наравне со всеми. Поднимал бревна, таскал камни, подавая всем пример неутомимой энергии. Шутил, как равный с равными, с этой свирепой ордой дикарей, оставаясь в то же время их господином, гордым при всей простоте своего обращения и при всей своей элегантности, властным и грозным. Нечего было и думать ослушаться его. Он объявил с самого начала: «Если половина из вас откажется повиноваться, я прикажу другой половине расстрелять непокорных до последнего человека и буду защищать замок с остальными людьми». Подобные заявления делают вождям популярность. Глава 14. Что делает Иманус? В то время как маркиз работал над укреплением бреши и башни, Иманус был занят на мосту. В самом начале осады спасательную лестницу, висевшую снаружи под окнами 2-го этажа, по приказанию маркиза убрали и перенесли в библиотеку. Может быть, эту лестницу и хотел Гавен заменить другую? Окна нижнего этажа, где помещалась кардигардия, были защищены тройным рядом железных брусьев, вбитых в каменную стену, так что через эти окна не было никакой возможности ни выйти, ни войти. На окнах библиотеки не было решеток, но они были расположены очень высоко над землей. И Манус взял себе в помощники трех человек, таких же, как он сам, решительных и способных на все. Это были Гуанар, по прозванию «Золотая ветка», и два брата Пеканбуа. У Гуанара республиканцы убили брата, и он не уступал в свирепости Иманусу, поглощенный одним желанием — отомстить. Иманус при свете потайного фонаря отомкнул железную дверь и тщательно осмотрел все три этажа мостового замка. Удостоверившись, что верхний этаж достаточно набит соломой и сеном, он перешел в нижний. Он велел принести несколько горшков с угольями, расставил их возле бочек с дегтем, разложил по всему полу фашины из сухого вереска, осмотрел пропитанный серый фитиль, один конец которого был пропущен в башню под железную дверь, и, убедившись, что фитиль в исправности, опустил другой его конец в лужу дегтя, которую нарочно налил под бочки и под фашины. Затем он приказал осторожно перенести в библиотеку кроватки с тремя спящими детьми. Все трое — Рене Жан, Гроален и Жоржетта — спали таким глубоким сном, что ни один не проснулся. Кроватки их были простые деревенские колыбельки, то есть плетеные корзины с очень низенькими стенками. Их ставят прямо на пол, чтобы ребенок мог без посторонней помощи вставать с постели. Возле каждой колыбели поставили по большой чашке с супом и положили по деревянной ложке. Снятая с крюков спасательная лестница была приставлена к стене, а три кроватки разместились вдоль другой стены, против лестницы. Затем Иманус, исходя из того соображения, что сквозной ветер способствует распространению огня, собственноручно открыл настежь все шесть окон библиотеки, а братьев Пеканбуа послал открыть окна в нижнем и верхнем этажах. Была ясная и теплая летняя ночь. Вся восточная сторона моста и весь восточный фасад замка были сверху донизу затянуты старым, засохшим, потемневшим плющом, обрамляющим окна всех трех этажей. Иманус обратил внимание на этот плющ и подумал: «Это тоже пригодится». После чего еще раз окинул внимательным взглядом замок и мост, кликнул своих помощников, и все четверо перешли в башню. Иманус снова запер на два поворота ключа толстую тяжелую дверь, еще раз осмотрел огромный тяжелый замок и с явным удовлетворением взглянул на свое изобретение — пропитанный серый фитиль, пропущенный под железную дверь. С этой минуты служивший единственным соединительным звеном между башней и мостом. Фитиль проходил из круглого зала третьего этажа башни во второй этаж мостового строения. Затем, извиваясь змеей по ступеням винтовой лестницы, спускался в нижний этаж, тянулся по всему полу и заканчивался в луже дегтя под фашинами вереска. Иманус рассчитал, что с той минуты, как в башне подожгут фитиль, пройдет около четверти часа, прежде чем загорится деготь под библиотекой. Покончив со всеми приготовлениями и выйдя из замка, он отнес ключ маркизу, и тот положил его в карман. Необходимо было следить за всеми движениями осаждающих. И Манус со своим пастушьим рогом за поясом поднялся на вышку башни и стал караулить, поглядывая то направо, в сторону леса, то влево, в сторону плато. Возле него в амбразуре окошечка вышки лежали пороховница, холщовый мешок с пулями и старые газеты. Чтобы не терять времени, он делал из них патроны. Поутру взошедшее солнце осветило на опушке леса 8 батальонов, вооруженных с головы до ног, готовых к бою солдат. На плато — батарею из 6 орудий с полными артиллерийскими зарядными ящиками, а в башне — 19 человек, заряжающих ружья, мушкетоны и пистолеты, и в колыбельках — 3 спящих детей. Книга 3. Казнь святого Варфоломея. Растерзание святого Варфоломея. Часть 1. Дети проснулись. Первую пробудилась девочка. Просыпающийся ребенок все равно, что распускающийся цветок. От чистой детской души, как от цветка, исходит благоухание. Жоржетта, младшая из троих, ей исполнилось 1 год и 8 месяцев. В мае она еще сосала грудь. Приподняла с подушки головку, уселась в постельке, посмотрела на свои ножки и принялась болтать. Солнечный луч играл на ее колыбельке, и трудно было сказать, что розовее — луч восходящего солнца или ножки Жоржетты. Остальные двое еще спали. Мужчины любят поспать. А Жоржетта, веселенькая и спокойная, болтала себе да болтала. У Рене Жана волосы были темные, у Гроалена — каштановые, у Жоржетты — светло-русые. У детей с годами волосы часто темнеют. Рене Жан производил впечатление настоящего маленького Геркулеса. Он спал на животе, уткнувшись лицом в свои кулачки. У Гроалена ноги свесились за край корзины. Все трое были в лохмотьях. Платье, которое они получили в подарок от батальона Красной Шапки, давно износилось. Ту рвань, в которую они были одеты, нельзя было назвать даже рубашками. Оба мальчика были почти голые, а на Жоржетте болталась тряпица, когда-то бывшая юбкой, но теперь превратившаяся в бахрому. Да и кому было заботиться об этих детях? У них не было матери. Дикари-крестьяне, таскавшие их за собой по лесам и полям, переходя от боя к бою, уделяли им пищу от своих порций. Вот и вся их забота. Ребята справлялись, как умели. Каждый мог ими распоряжаться, и никто для них не был отцом. Они ходили в лохмотьях, но на ребенке и лохмотье сияют, как алмазы. Эти дети были прелестны. Жоржетта болтала. Болтовня ребенка — то же, что щебетание птички. Это тот же гимн природе, невнятный, бессознательный и глубокий. Но у ребенка впереди есть то, чего нет у птицы. Печальная судьба человека. Вот отчего бывает подчас так грустно слушать радостный лепет младенца. Нет на земле гимна торжественнее, чем этот лепет детских уст. В неясном шепоте просыпающейся мысли, и даже не мысли еще, а инстинкта, есть что-то невыразимо трогательное, взывающее к вечной справедливости. Быть может, это протест души, стоящей на пороге жизни. Смиренный, жалобный, хватающий за сердце протест. Это неведение, улыбающееся бесконечности, словно молит все земное творение об участии, о сочувствии судьбе, которая готовится слабому, безоружному существу. Злоупотреблением доверия будет всякое несчастье, какое постигнет его. Лепит ребенка еще не слова, но нечто большее, чем слова. Это не музыкальные звуки, а между тем это пение. Детский лепет не состоит из слогов, а между тем это речь. Начало его в небесах, а конец не на земле. Он начинается, когда ребенка еще нет на свете и продолжается за гробом. Он слагается из того, что говорило дитя, когда оно еще было бесплотно, и из того, что оно будет говорить, когда станет человеком. У колыбели есть свое вчера, как у могилы свое завтра. Это завтра и это вчера сливают в непонятном щебетании младенца свое двойное неведомое, и ничто не говорит так убедительно о вечности, о нравственной ответственности, о двойственности рока, как эта тень грядущих скорбей на сотканной из розовых лучей душе ребенка. В том, что лепетала Жоржетта, очевидно, не было ничего грустного, ибо все ее милое личико сияло улыбкой. Улыбался ее ротик, улыбались глазки, улыбались ямочки на щеках. Эта улыбка была невысказанным, таинственным приветом зарождавшемуся утру. Душа питает доверие к свету. Начинался чудный летний день. Небо было голубое, в воздухе было тепло. Хрупкое маленькое существо, убаюкиваемое сладкими грезами, в которых не было ничего общего с сознательной мыслью, не отдавая себе в том отчета, чувствовало себя в безопасности среди этого мирного сельского пейзажа, среди этих внушающих доверие деревьев, этой располагающей к себе зелени, под стрекотание птиц, хлопочущих около гнезд, под шелест листьев, журчание ручейков, жужжание насекомых, среди этой чистой природы, над которой сияло необъятное, безгрешное солнце. Вслед за Жоржеттой проснулся старший, Рене Жан, 4-летний большой человек. Он вскочил на ноги, храбро перешагнул через край корзины, увидел чашку с супом, принял это как должное, уселся на пол и начал есть. Щебетание Жоржетты не разбудило Груалена, но как только деревянная ложка Рене Жана застучала о чашку, он живо повернулся на бок и открыл глаза. Гроалену было 3 года. Увидев свой суп, он, не вылезая из корзины, протянул руку, взял чашку, поставил ее к себе на колени и, зажав в кулачок ложку, тоже принялся за еду. Жоржетта ничего не слыхала. Голосок ее продолжал переливаться в такт ее грезам. Ее широко раскрытые глазки, смотревшие куда-то вверх, были божественны. Что бы ни было над головой у ребенка, потолок или каменный свод, в глазах его отражается небо. Доев свой суп, Рене Жан выскреб ложкой дно чашки, вздохнул и сказал с солидным видом: «Съел весь суп». Это вывело Жоржетту из задумчивости. «Суп-уп», — повторила она, и, видя, что Рене Жан уже позавтракал, а Груален завтракает, она тоже взяла стоявшую возле нее чашку с супом и стала есть, гораздо чаще поднося ложку к уху, чем ко рту. По временам она отрекалась от цивилизации и принималась есть руками. Груален, по примеру старшего брата, выскреб чашку ложкой, после чего оба принялись бегать по комнате. Часть вторая. Вдруг снаружи, снизу, со стороны леса, донесся звук рожка, строгий и властный. В ответ на это сверху, с вышки башни, откликнулась труба. На этот раз рожок спрашивал, а труба отвечала. Во второй раз заиграл рожок, и во второй раз откликнулась труба. Затем снизу от опушки леса донесся далекий, но явственно слышный голос. «Разбойники, сдавайтесь! Если до заката солнца вы не сдадитесь, мы приступим к штурму!» Другой голос, больше похожий на рев дикого зверя, чем на человеческий голос, ответил с вышки башни: «Штурмуйте!» На это первый голос прокричал снизу: «За полчаса до начала приступа мы выпалим из пушки. Это будет последним предупреждением!» И сверху повторили: «Штурмуйте!» Человеческие голоса не доходили до детей, но рожок и труба были им слышны. При первом же звуке рожка Жоржетта перестала есть и вытянула шейку. Когда затрубила труба, она положила ложку. При втором звуке рожка она подняла свой правый указательный пальчик и принялась равномерно помахивать им, отмечая каданцы звука, а когда рожок и труба замолчали, она задумалась с застывшим в воздухе пальчиком и пробормотала вполголоса: «Мизика». По-видимому, она хотела сказать «музыка». Двое старших не обратили внимания на переговоры трубы и рожка. Они были поглощены другим — наблюдениями над мокрицей, которая ползла по полу. Груален первый увидел ее и закричал: «Жук!» Рене Жан подбежал к нему. Груален спросил: «Он кусается?» «Не убивай его», — сказал Рене Жан. И оба принялись рассматривать случайную гостью. Между тем Жоржетта доела свой суп и, оглядываясь кругом, ища глазами братьев, мальчики сидели на корточках в амбразуре окна, нагнувшись с серьезными лицами над мокрицей и почти стукаясь лбами. Они старались не дышать, чтобы не спугнуть жука, который перестал ползти и замер на месте, не особенно довольный таким избытком внимания. Жоржетта, видя, что ее братья что-то рассматривают, пожелала узнать, что это такое. Ей нелегко было добраться до них. Тем не менее, она отважилась на это предприятие. Путешествие было сопряжено с большими трудностями. На полу валялось много вещей. Здесь опрокинутая табуретка, там кипа бумаг, подальше откупоренные пустые ящики из-под книг, какие-то баулы, кучи всевозможных предметов, которые надо было обходить, лавируя, как в архипелаге среди подводных камней. Жоржетта храбро пустилась в путь. Прежде всего, надо было вылезть из кроватки. Работа тоже нешуточная. Затем она поплыла между рифами, с трудом пробираясь в узких проливах, оттолкнула по дороге табуретку, проползла между двумя сундуками, перелезла через толстую связку бумаг, вскарабкавшись наверх с одной стороны, скатившись с другой, и, наивно, откровенно показав при этом голенькую нижнюю часть своего розового миниатюрного тельца, после чего выбралась, наконец, в открытое море, то есть в другую половину комнаты, где пол не был загроможден и где ей не грозили никакие опасности. Тут она смело двинулась дальше. С быстротою котенка перешла на четвереньках все свободное пространство пола и благополучно добралась до окна. Но здесь ее ожидало серьезное препятствие. Вдоль стены тянулась длинная лестница, выступая одним концом за угол амбразуры и образуя нечто вроде мыса между путешественницей и ее братьями. Она остановилась в размышлении и, подумав немного, приняла решение. крепко уцепившись своими розовыми пальчиками за одну из перекладин лестницы, лестница лежала на боку, так что перекладины стояли вертикально, она попробовала подняться на ножки, но упала. Попыталась еще раз и опять упала. В третий раз ей удалось встать. Тогда, утвердившись на ножках и выпрямившись, она стала пробираться вдоль лестницы, перехватывая перекладины обеими руками. Дойдя до конца, она потеряла точку опоры и пошатнулась, но успела уцепиться за последнюю перекладину. Снова выпрямилась, обогнула мыс, взглянула на Рене Жана, на Гроалена и засмеялась.